Глава 34. Страшно аж жуть. Сквозь жидкие облака начало просвечивать закатное солнце, сделав лужи похожими на ртуть в свете костра. Короткая улица оказалась заполнена взволнованными людьми, большинство из которых гомонили как цыгане, хотя явно ими не были. Что-то происходит, надеюсь, не пожар. Мои опасения не оправдались. Все оказалось значительно хуже. Заинтересованная публика стекалась к дому Арсения, около которого резвились Миша и Маша. Издали их упражнения напоминали попытки суицида в извращенной форме. «Может, скорую вызвать?» — дергая меня за рукав, спросила незнакомая мамаша с орущим младенцем на руках. «Уж лучше охранников природы. Бабуинами они занимаются». Мамаша посмотрела на меня как на идиотку и отошла подальше. «Хренак!» — восхищенно отреагировал местный алкаш на очередной прыжок. Миша снова поднялся на ноги и, заметно хромая, забрался по деревянной лестнице на крышу дома. Пока он карабкался на самый конек, Маша скатилась по шиферу и едва успела оттолкнуться ногами от самого края крыши. «Хренак!» — азартно повторил алкаш. Маша приземлилась, изобразив перекат, шокирующий своей безрассудностью, поскольку она неправильно выбрала направление и сковырнулась в дренажную канаву. «Хренак!» Алкаш вытянул шею, чтобы рассмотреть грязи купания в подробностях. Мы с Арсением хотели подобраться поближе, но нас не пропустила сплоченная публика. Дожили, дом наш, а в первые зрительские ряды не пускают. При новой попытке Миша сорвал бурный аплодисмент, проскакав по шиферу семимильными шагами. На последнему на секунду завис, как Бэтмен в полете, и, издав яростный вопль, ломанулся вниз. В воздухе он перебирал ногами, словно продолжал бег, приземлился на корточки, выпрямился и довольно ринулся к забору. Публика моментально отскочила назад. Меня едва не уронили. Миша в несколько прыжков достиг препятствия и легко перемахнул его, опираясь на руку. «Ни хрена себе!» — одобрительно заорал алкаш. Не обращая внимания на зрителей, Миша на приличной скорости свернул за угол. Толпа, забыв про вторую участницу покорения крыши, ринула вслед за ним. Мы с Арсением присоединились к жаждущим впечатлений. «Охренеть!» — завопило сразу несколько голосов. Миша мелькнул в воздухе у острого старенького оранжевого москвича, взвился в воздух по странной траектории и попытался воткнуться ногами в разбитое переднее окно. «Хорошо, что не со стороны водительского кресла. Там и руль был». «Ух, ни хрена ж себе!» — голосов прибавилось. Не знаю, чего хотел добиться этим маневром Миша, но результат явно превзошел все ожидания. Ноги вошли в салон машины, как таран в ворота осажденной крепости. Москвич не выдержал такого надругательства, прощально скрипнул и отбросил колеса, которые хранились в багажнике. Вслед за колесами вылетела пустая пластмассовая канистра. Изумленные зрители опасливо подобрались поближе. «Не каждый день увидишь человека в такой замысловатой позе». Мишино лицо в перевернутом виде было устрашающе багровым. Нашарив землю, он принялся перебирать руками в надежде найти надежную опору. «Тебе помочь, сынок?» — склонилась к страдальцу бабуля с котомкой. «Да у него обе ноги сломаны», — безапелляционным тоном заверила присутствующих дама с собакой. «Это ж надо так изогнуться. Ноги там, а он тут». Миша попытался подтянуться к крыше машины, чтобы сесть, а не висеть, как ветошь из окошка. Не получилось. Тогда он заерзал, вываливая себя вниз головой в траву. Мы не заметили, как появилась вторая участница представления. Вопреки всем законам баллистики, в проем окна вперед ногами влетела Маша, промазала, мелькнула копытами, и теперь из москвича торчал букет из двух трейсеров-неудачников, слегка поникших. «А ни хрена себе так!» — заметил алкаш. Все понимали, что самостоятельно эти двое из окна не вылезут, но никто не спешил вытягивать их на свободу. Многие фоткали наших злодеев на мобилке, я бы тоже так поступила, но не люблю я делать, как все. «Дядя!» В поле зрения возник пацан лет 8, не старше, а белобрысый и загорелый почти до шоколадного цвета. Метины шрамов блестели, как нарисованные. «Отстань, шкетеныш!» — прохрипел Миша. «Меня одолевало любопытство. Если эти придурки переломали себе конечности, придется ли нам за ними ухаживать? Костыли там всякие покупать, гипс накладывать, кормить с ложечки дустом или их обратно заберут? Вот было бы здорово». Мамаша с младенцем прохаживалась кругами, потрясая ребенком как шейкером. Судя по цвету лица, у младенца началось обострение морской болезни. Лучше от него подальше держаться. Миша спихнул с себя Машу и самостоятельно вывалился на землю. «Дяденька, что тебе надо, доставучий мальчик?» Стоя на четвереньках, злобно спросил Миша. «Вы все неправильно делаете», — строго ответил советчик. «Тебя не спросили». «А зря», — вдруг оживился алкаш. «У них там за сараями полигон с матрасами, перилами всякими. Они там такие сальто-мортальды крутят. Охренеть!» Миша навострил уши, прислушиваясь к разглагольствованиям алкаша. «У вас обувь неправильная», — настойчиво продолжал получать мальчик. «Да что он в паркуре понимает?» — буркнула Маша, цепляясь за машину. Мальчик пригладил коротко стриженные волосы, присмотрелся к дереву пристальным взглядом снайпера. Разогнался по земле, пробежал по стволу. Когда все ахнули, решив, что ребенок сейчас упадет, перевернулся в воздухе и приземлился на обе ноги. «Охрененно!» — алкаш похлопал в ладоши и громко рыгнул. «Лучше не скажешь. Так и есть. Охрененно!» Мальчик даже не запыхался, просто стоял и ждал, когда Миша с Машей пойдут смотреть его полигон. «Я твоей матери все про тебя скажу», — пригрозила мамаша с укачанным детем. «Вот сволочь, пацан делом занят, тренируется, такой трюк долго нарабатывать надо». «Мама знает», — по-взрослому вздохнув, заметил юный специалист по паркуру и увел неудачников за собой к великой досаде зрителей. До поздней ночи Миша с Машей не было. Дома Арсений словно забыл про мобильник и прочие неприятности. Он хотел спать. Я тоже. Мы прилегли на минутку, не раздеваясь, и просто вырубились. Даже не услышали возвращения гостей. Проспали до полудня. Для нас новый день начался с неприятностей. «Опаньки! Наш малыш соску свою дома оставил!» Миша улыбнулся лично мне. «Потрахаться захотелось. А Машка не нравится?» «Сам с ней спи», — буркнул Арсений. Я быстро... Скочила с кровати и встала как солдат, руки по швам, чтобы не вызывать никаких эротических желаний. Для пущей убедительности сунула ноги в ботинки. «Да, хороша Маша, да не наша. Глянь, какую вещагу я для твоего мыша сделал. Сам, своими могучими шаловливыми руками. Оторвать бы тебе их». «Не тупи, это хендмейд, крутизна», — напирал Миша. В руках он держал макет гильотины, сотворенный сознанием дела, размером с половину табуретки. Заметив мой интерес, Миша польщенно поклонился, а потом голосом рекламного агента начал объяснять устройство секир-башки. «Господа, вы будете просто поражены, насколько все гениально устроено. Смотрите, вот эта штукенция откидная. Фигак, и башка летит вот в эту корзинку». Миша выводил из кармана морковку, приспособил ее на площадке для потенциальной жертвы, потянул за веревочку, и действительно, случился фигак, после которого хвост морковки скрикошетил об стенку, оставив пятно. Капля рыжего сока испачкала Мишин нос, но ему говорить про это не стало. «Форма тела не та», — сконфузился Миша. «Если бы это был мышь, реально башку бы снесло в корзинку». «Какая нахрен корзинка?» Арсений зло рассмеялся, выхватил сооружение и кинул об пол. Хрустнула какая-то важная деревянная запчасть. Отлетело тяжелое лезвие. Я тоже приложила ногу к убийству гильотины. Пинала ее с огромным удовольствием. Ломалась она с трудом, но в конце концов мы сообща ее угробили. «Клевый штиблет!» Маша уставилась на мои ноги. «А ведь я могу удавить тебя одним движением руки», — задумчиво сообщил Миша, пристально глядя на шею Арсения. Тот преспокойно складывал куски гильотины в аккуратную кучку. «Я ведь ее сам сварганил, за инструментом в магазин сходил, полдня корячился, а ты?» «Ничего ты мне не сделаешь, это против правил, да и невозможно, сам знаешь, я теперь бессмертный», — устало напомнил Арсений. «Как Кощей», — усмехнулась Маша. «Хороший ответ, но глупый. Вот мышак, он точно не бессмертный. Секунда, и нет его, и баба твоя». Все посмотрели на меня, я испугалась. Миша большой, но быстрый. Один бросок свернет мне шею и все дела. Арсений даже вмешаться не успеет. Да и если вмешается, слабоват он перед Мишей. И я отступила к выходу на один шаг и поняла, что у меня ноги от страха отнимаются. Арсений быстрым движением достал мобильник. «Хочу, чтобы с ней ничего плохого не случилось, и чтобы мышь был живой всегда». Поторопился чуток мальчик. Один звонок, одно желание. Первое сработает, а второе, извини. Да он и с первым поторопился, намекнула Маша. Повторно потребовав вечной безбедной жизни для мыши, Арсений слегка успокоился. По-честному, я был вне себя от обиды. Как это? Мышь будет жить вечно, а я нет. Я тоже хочу быть всегда. Но сейчас, производя их, я спорить не стала. Не тот момент. Вы вообще вмешиваться не имеете права. Вы наблюдатели, сказал Арсений. А ты веришь всему, что тебе говорят? Нет, но мне ничего не стоит сейчас сказать волшебное слово, и вы заткнетесь. Маша скептически ухмыльнулась. И что это за слово такое? Заинтересовался Миша. Наберу номер и потребую, чтобы вас забрали туда, откуда вы пришли. Это уже не шутка, это всерьез. Я по его голосу слышу, он готов привести угрозу в исполнение. Миша с Машей сделали вид, что им фиолетово, но быстро убрались в Мишину комнату и дверь плотно прикрыли. Обсуждать уровень угрозы будут как пить дать. Ты их сделал. Ты. Я даже не знаю, как сказать. Ты молодец. Дверь снова открылась, и в проеме возникла Мишина голова. Напугал ежа голой жопой. Пожав плечами, Арсений взял меня за руку и увел на кухню. В доме стояла странная тишина. «Слушай, а не пора ли нам обзавести меня домашними тапочками?» — спросила я. «А то я как-то не привыкла в гадах круглосуточно ходить. Ноги устают жутко. Тапки? Есть они, надо только найти. Я вроде бы их в шкаф засунул. Сейчас принесу». Закуривая, я с изумлением оглядела то, что гости сделали из чистенькой бабкиной кухни. Миша с Машей не трудились прибираться. Арсений убирал только за собой, что усилиями гостей сводилось к нулю. Горы грязной посуды, кастрюли ставились одна на другую, немытые тарелки тоже, колонны из посуды чуть ли не до потолка, толкни и все рухнет на пол. «Засранцы!» — устало заметил Арсений, протягивая мне двух розовых кроликов. «Это ты сам мне купил?» — спросила я в надежде услышать отрицательный ответ. «Кому в голову придет покупать для меня тапки такого фасона?» «Нет, еще давно бабка для тебя приготовила». Это было так странно, просто невероятно. Бабка сходила в магазин и купила лично для меня уютные тапочки, делая при каждой встрече со мной безразличный наплевательский вид. Я была настолько поражена, что на меня тут же напала бацилла чистоплотности. Засучив рукава, я стала посудомойкой и верхолазом одновременно. Первые тарелки пришлось добывать, вставая на табурет. Арсений с брезгливостью забирал их у меня и ставил, как попало, на пол. «Проще всего их выбросить, пускай новые купит», — предложил он. «Новые меня не вдохновляли. Пусть этим гадам стыдно станет. Должна же у них совесть быть. Или не должна? И вообще, это бабкина посуда. Она ее покупала. Она ее и пользовалась. Нельзя ее выкинуть. Никак нельзя». Временами я рычала, как зверь, когда засохшая жрачка не желала отсмываться. А потом как-то вдруг в голове стало пусто, тупо. Руки работали, эмоций не было, зато было ощущение уверенности. Перед глазами стояла бабка, на ногах тапочки. Ей было не плевать на меня, она знала, что я буду носить этих кроликов. И у нее было чувство юмора, она знала, как меня развеселит их вид. «Ну ты разогналась», — Арсений восхитился результатом моих трудов. «Ты убирай их по шкафам, а то вон какие башни получаются». «А что это вы тут делаете?» Маша в раздавочку проникла на кухню. Специально задела тощим бедром стол, с которого немедленно свалилась невымытая кастрюля. «Ой!» Якобы споткнулась, поддела ногой табурет, уронив его с грохотом на пол. Башни из тарелок медленно закачались и, скрежетнув, рухнули. «Ой, какая неприятность!» — пропищала эта стерва, улыбаясь половиной рта. «Я ее убью!» Но догнать поганку не получилось. Арсений скакал по полу на выскальзывающих осколках, разлетающихся в разные стороны. Пара кусков белого фаянса срикошетила и едва не выбила оконное стекло. Сполоснув руки от моющего средства, я вытерла их досуха, скрутила мокрое полотенце в жгут и пошла искать Машу. С одной мыслью — накинуть жгут ей на тощую шею и завязать его узлом. Ну, очень крепко, чтоб позвоночник пополам развалился. «Ну давай, подходи». Маша призывно манила меня руками, но я смотрела только на ее ноги в крепких ботинках. «Что прочнее, мои кролики или ее берцы?» Первый удар метил в колено. Неплохо Обученная друзьями, я увернулась и резко дернула ее за руку, вложив в рывок максимум силы. Добавила для ускорения локтем по лопатке. Маша пролетела через комнату, врезалась башкой в дверной косяк и рухнула на пол. Капец. Миша выглянул из коридора и продекламировал. На асфальте лежит голова, а глаза устремились в небо. На губах застыли слова «Нифига себе, сбегал за хлебом». По-честному, я испугалась. Лежит как покойник. Да. Тюк височком и кранты. В подвале закопаем или лучше сначала распилим. Я в кладовке пилу видел подходящую. А голову заспиртуем. На чердаке аквариум валяется. Круглый такой в самый раз. И будет Машенька нас смотреть и улыбаться. Только побрить сначала надо, а то волосы в спирте мешают эстетическому восприятию. Разглагольствовал Миша. Осторожно приблизившись, я наклонилась. Вроде не дышит. Трогать Машу мне категорически не хотелось. Сначала надо ее раздеть. Оказывается, Миша уже приволок пилу и трогал зубцы пальцем, напевая. «Если мальчик не встает, не играет в мячик, спит все сутки напролет, это дохлый мальчик. Или девочка, хрен ее разберет. Как разденем, узнаем. Мне самому интересно». «Ты что, совсем того? Может, она без сознания?» «Ну так и нечего дожидаться, пока она в него придет. Ладно, начнем с головы. Тащи мешки для мусора и тряпки. Мясо по мешкам расфасуем, тряпки на пол, а то пол потом отмывать задолбаешься». Преодолев страх и брезгливость, я вцепилась в Машину шею, проверяя пульс. Рука только что безвольная и неживая вцепилась мне в волосы. «Класс, обожаю, когда чиксы дерутся», — вопил Миша и колотил по пиле чем-то железным. На шум примчался Арсений. Он попытался нас разнять, но получилось только хуже. Удерживая меня за рукав, он блокировал мою руку, чем Маша тут же воспользовалась. Следующим ударом я попала ей ногой в живот. Кролик смягчил удар, но получилось неплохо. Тапок слетел с ноги, и я совершенно случайно заехала Маше по лицу коленом. «Вот девки дают. Бац, и по сапатке», — резвился Миша. У меня болели локоть и ухо, у Маши текла кровь из носа. Кролик кретинически улыбался, а мы стояли и сверлили друг друга глазами. «На кухне уберись, халда!» Мой совет не произвел на Машу ровно никакого впечатления. «Да плюнь ты на ее! А не с того света!» — успокаивал меня Арсений. «Зато теперь я знаю, какой у них там срач!» «Никакого срача!» — обиделся Миша. «Все гораздо веселее!» Ты просто поразишься, если увидишь. «Позвони этим, пускай они убираются», — потребовала я. «На кухне?» — удивился Арсений, доставая трубку. «Да нет, не те, а эти. И не в кухне, а насовсем, чтоб духу их здесь не было. А прикинь, как было бы весело. Бог и сатана на пару мою засранную кухню», — вдруг заявил Арсений. У Миши от удивления отвисла челюсть. Потом он расхохотался, Маша выматерилась и ушла в ванную отмываться. «Ничего веселого», — проверяя, не сломана ли у меня рука, решила я. «Это почему?» «Да по сути, они одно лицо». «Ну да. А этих-то двое. Уговорила, сейчас позвоню. И нафиг этих придурков?» «Не получится», — с преувеличенной скорбью ответил Миша. «Мы уже переговорили с кем надо. У нас приказ. Или задание. Проконтролировать, взвесить все «за» и «против». Теперь еще насчет твоей тёлки решать нужно. В общем, не надейся, деточка. Кроме того, пока насчет вас решение примут, у нас есть возможность как следует поразвлечься». Я думала, Миша испугается и поможет в уборке. Ничего подобного. Демонстративно зевнув, он преспокойно пошел отдыхать. Пришлось самим разгребать осколки тарелок, складывать их в ведро, потом Арсений их куда-то утаскивал, вроде как во двор. Переезд срача из одного места в другое. Злость постепенно проходила, но отомстить хотелось очень. Я от себя такого не ожидала. Убираю с пола, а сама думаю, как бы этой Машеньке в душу нагадить. Да так, чтобы до нее дошло, какая она сволочь. Совет. Если вам досаждают вредители, а именно мухи и мыши, не печальтесь, от них просто избавиться. Нужно только добыть лошадь или мула. Нужно сжечь в доме копыта с правой ноги, лошади, мула, и тогда все мыши, если у них нет противогазов, убегут навсегда. Если сжечь копыта с левой ноги, то в вашем доме и не станет мух. Очевидные минусы этого метода. Вам тоже будет сложно жить в вонючем помещении. Кроме того, лошадь жалко.